82. После этого случая Веспасиан еще сильнее захотел посетить святилище божества, смотри примечание 215, дабы узнать о судьбах империи. Примечание 215, то есть Сераписа. Культ этого синкретического божества, соединявшего в себе черты египетского бога плодородия Озириса и греческого бога подземного царства Аида, отчасти и Зевса, был создан в IV веке до нашей эры и благодаря своему интернациональному характеру получил весьма широкое распространение. Императоры из династий Флавиев и Антонинов официально покровительствовали ему. Некоторые элементы культа Сераписа, прежде всего аскетизм, были восприняты христианством. Конец примечания. Он приказал, чтобы в храм никого не пускали, но когда вошел в святилище и с напряженным вниманием ждал, что скажет оракул, заметил позади себя знатного египтянина по имени Басилит. Веспасиан знал, что этот Басилит лежит сейчас больной в нескольких днях пути от Александрии. Он спросил жрецов, приходил ли в тот день Басилит в храм, расспросил прохожих, видели ли его в городе, и, наконец, послал верховых к месту, где он находился. Вернувшись, всадники донесли, что в тот момент, когда Веспасиан видел его в храме, Басилит был в 80 милях от Александрии. Тогда Веспасиану стал ясен смысл божественного видения, и он понял, что само имя Басилида содержало ответ оракула на его вопрос. Примечание 216. Имя Басилит происходит от греческого «басилевс» – «царь». Сравни книгу 2, главу 78, где императорскую власть предсказывает Веспасиану жрец также по имени Басилит. Такое совпадение могло бы указывать на фольклорный характер этого мотива. Конец примечаниям.